Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Каждый раз, когда отшумит первый весенний праздник, 8 марта, в душах мужчин как будто остается вопрос. Я же, естественно, только от мужского пола могу выступать в эфире. Вопрос этот, тот самый, который является сегодняшней темой нашего разговора. Что же все-таки такое женское счастье? Ну вот как сделать, чтобы она, твоя любимая половинка, осталась счастливой? Наверное, мужчины этого не очень умеют понимать. Тем более, что словосочетание «женское счастье» устойчивое в речи и существует самыми разными оттенками. Между прочим, и с оттенками страдания тоже. А вот словосочетание «мужского счастья» почему-то нет. Ну, нет. Только в шутку можно сказать. Ну, вот вы говорите о женском счастье. Тогда давайте поговорим о мужском. Вот не принято говорить о мужском счастье у нас. Видимо, мужчина и не должен быть счастлив. Так, наверное, получается. Это не его удел, а женский. И вот эта тайна не дает покоя и мучает душу. Дорогие женщины, ну вот после праздника раскройте мне секрет, мне лично. Я даже сейчас не прошу, а всем мужчинам, а вот ведущему этой программы, расскажите, что же такое женское счастье? Как вы его чувствуете? Ну, понятно, что женское счастье, оно во многом больше, чем мужское, находится где-то в любви и семье. Но огромное количество женщин имеют семью, детей и чувствуют себя несчастными. Это же правда, правда. Значит, мало самого факта семьи, любви и взаимной любви в том числе. Нужно что-то еще, что-то более глубокое. Что же все-таки сделать, чтобы женщина была счастлива? Сегодня второй день праздников, тихий день. И, наверное, сегодня можно попробовать об этом, по крайней мере, подумать. Что такое женское счастье? Чего вам не хватает, дорогие женщины, для того, чтобы сказать «я счастлива»? Или вы уже счастливы? При всей загадочности самого слова «счастье». Ведь именно его мы, мужчины, вам желаем и вчера, и сегодня, и завтра. Это, несомненно, так. Все тосты начинаются с этого, и все поздравления тоже. Чего ждете вы для того, чтобы вы были счастливы, дорогие женщины? 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров нашей программы, где 495, код города Москвы, а 956-1514, телефон, по которому мы сегодня обсуждаем, что же все-таки оно такое, женское счастье. 495-956-1514 и сайт нашей программы в сети интернет, который находится по адресу www.serebnity.ru, где серебнити пишутся в одно слово, начиная с «С» как доллар, как слышится «серебнити», только латинскими буквами. Заходите на сайт, видите кнопку «Форум», заходите на форум, а дальше сориентируетесь сами. А что касается музыки, ну, бывают такие дни и такие темы, когда мне хочется ставить своих любимых певиц, которыми я обычно жадничаю. Но вот вдруг они вам не понравятся, а мне будет очень обидно, потому что я очень люблю эти голоса. Сегодня вот такая моя заветная итальянская певица будет размышлять по-разному о женском счастье. I'm not forse quando tu voli l'imbalzo delle stare da sole, conchiglie di vetro e la luna e falò, il sonno, la morte è credere o no, margherita di campo la riva lontana, Artù Baba è la fata morgana, è folata di vento, onda dell'altalena, un mistero profondo, una piccola pena, tramontana dai monti. C'era o non c'era, eh sì, eh no, è il mondo com'era, ma da Madure burrasca passeggera, è una rondine al mondo, la cicogna, la gru, un torrente, una fonte, una briciola in più, è il fondo del pozzo, la nave che parte, un viso col broncio, è stare in disparte, spero, credo, racconta un racconto, la goccia che stilla, un incanto, un incontro, è l'ombra di un gesto, qualcosa che brilla, mattino che è qui, la sveglia che trilla, è la legna, è il fuoco, è il pane, la piada, caramba di vino, il via vai della strada, è un progetto di casa, lo scialle di lana, è un canto cantato, un'andana, una dana, è un passo che senti, che viene, che va, il profilo dei monti col sole al di là, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te. Ma è sì, è quando tu voli, rimbalzo dell'eco, è stare da soli, la rosa, lo yo-yo, nina o nina, è un dolore però, tanto male non fa, la pioggia di marzo è quello che è, la speranza di vita che porti con te. Ma è forse, è quando tu voli, rimbalzo dell'eco, è un passo che senti, che viene, che va, è un grande orizzonte, è quel che sarà, la pioggia di marzo è quello che è, la speranza di vita che porti con te. Ma è sì, quando tu voli, rimbalzo dell'eco, è stare da soli. Ma è forse, è quando tu voli, rimbalzo dell'eco, è stare da soli. Ma è forse, è quando tu voli, rimbalzo dell'eco, è stare da soli. Что же оно такое, женское счастье? Здравствуйте, Василиса Васильевна. Здравствуйте. Я хочу рассказать о женском счастье. Вот было 8 марта тоже. Правда, не 8, мы еще работали. И вот, мне этот любимый человек принес набор духов. Раньше были такие вот Манон, там Красная Москва, пробные духи. Вы знаете, наверное, да? Наверное. Вот. И вот он принес мне... Прямо в цех. И на весь цех он меня поздравил. Дорогая, говорит, Василиса, поздравляю тебя с праздником. И вот еще у меня обычно мужчина никогда, вот кто со мной вот был, что вот муж мой, а обычно в праздник никогда не скандалит со мной. Вот это вот, я считаю, это женское счастье. Когда нет скандала. А? Когда нет скандала. Да, когда не скандалит, вот это женское счастье. Спасибо, Василиса Васильевна. Раз в году такое бывает. Город Сызрань сообщил нам о женском счастье. Здравствуйте, Михаил Яковлевич. Алло. Здравствуйте, добрый вечер. Я хотел поговорить о женском счастье. Я, правда, к этому, может, отношения не имею, а, может быть, и имею. Но мы все имеем отношение к женскому счастью. Все-таки куда же деваться-то? Да. Значит, я хочу сказать, все-таки закладывается с детства. Если правильно девочка воспитана в семье, она, конечно, какие-то унаследует определенные навыки, как быть с мужчиной, как себя надо правильно вести. Но все-таки, конечно, наверное, женское счастье больше всего зависит от половины, которую она выберет. если ей попадется хороший человек, который будет ее понимать, будет угадывать ее, уступать ей, я считаю, что ей будет очень крупно повезет в этом жизни, если она только сама не наделает ошибок каких-то. Вот. Спасибо, Михаил Яковлевич. Ну, на самом деле, многие ведь считают очень похоже. Но только вот вопрос тут в том, ну, так ли правильно для женщины, которая выходит замуж, ну, как бы для того, чтобы мужчина сотворил ей счастье. А это ведь вот такое очень значимое ожидание. Обратная сторона того, о чем вы говорите. Впрочем, ох, Михаил Яковлевич, я же тоже мужчина. Ну вот, у нас есть, между прочим, еще и интервью, которое наша замечательная радиослушательница Эльмира из Нижнего Новгорода собрала на улицах. Ну, вот что примерно сказали люди, женщины, о счастье на улицах Нижнего Новгорода. Меня зовут Юля, мне 31 год. Женское счастье для меня – это когда есть любимая семья, есть любимая работа. Меня зовут Ирина, мне 20 лет. Для меня женское счастье – это семья, любимые люди, друзья, интересное дело, которое мне нравится. Есть уже такое интересное дело? Пока нет, но я надеюсь. Здесь прожит только ради детей. Но вы счастливы? Да. Я считаю, что самое главное в жизни – это чтобы была взаимная любовь. Больше ничего не нужно? Я думаю, что нет. Самое главное. Все, мы хорошо. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а как вас зовут? Здравствуйте, Соня. Соня, что для вас является женским счастьем? Женское счастье – это когда семья, когда дети, когда муж замечательный. Вы счастливы? Очень. Я смотрю, это ваша малышка, да? Да, зовут Элина. А вы работаете? Нет, я пока на декретном сижу с ребеночком. Ну, планируете? Ну, я, в принципе, работала до этого, но сейчас. Понятие женское счастье, работа, любимое дело входит? Нет. Мне 41 год. Я думаю, что для женщины в первую очередь важно дети, любовь, семья и на втором месте любимая работа, которая приносит удовольствие. Меня зовут Ольга, мне 24 года. Для меня самое главное в жизни – это творческая самореализация. Есть у вас уже такой вид искусства, где вы самореализуетесь? Да, я пробую себя в музыке, играю на гитаре и сочиняю стихи. А любовь, Ольга? Любовь, конечно, важна в жизни, но для меня это больше какое-то приятное дополнение к счастью. Вот видите, что интересно. Очень много любви и одно творческое самовыражение. Но и с этим все не очень просто, потому что, в общем, тоже интересно, потому что о мужских стихах и о мужской прозе говорить как-то не принято. Принято говорить о том, что есть особая женская проза, женская поэзия, женская музыка, и то, каким образом женская поэзия ложится или не ложится на женскую музыку или на женственную музыку. Это тоже сторона, между прочим, женского счастья. Вот это самое, вот этот самый способ самовыражения. Во всем остальном, вот как бы получается, что счастье женское, счастье у всех остальных, кроме той девушки, которая самовыражалась, что счастье женское, оно такое зависимое. Ну уж простите меня, я так слышу в ответах и разговорах, ну вот будет замечательный муж. Так бывает. Я, конечно, не желаю ни в коем случае это девушкам, которые давали интервью Эльмире. Но так бывает, что замечательный муж перестает быть замечательным. Ну, по разным причинам и соображениям. Я, в общем, сегодня не собирался о них говорить. И, в общем, не дай бог. Но с детьми все бывает не так, и случаются беды, и вообще они уходят из семьи, вырастают. Что же тогда? Женское счастье полностью заканчивается. Оно всегда жестко зависимо вот от тех близких, да, мы говорим только о близких людях, которые женщину окружают, и что такое любимая работа, это какая работа, которая должна быть любимая. Здравствуйте, Людмила. Алло. Здравствуйте. Ой, чего-то, простите, отойдите от радиоприемника немножко, Людмила. Алло. Нету связи, спущено, наверное. Вот есть еще одна Людмила, Людмила Романовна из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Женское счастье, мне кажется, связанное с мужским, это способность любить. Нет, любить не только человека, это любовь в душе. Вот когда у тебя она есть, когда ты любишь и умеешь любить работу, жизнь, животных, окружение, ты счастлив. Я могу сказать это по себе. У меня очень нелегкая жизнь, но я счастлива, потому что я живу с этим чувством постоянно. Я не очень молодой человек, но это чувство мне очень помогает. Спасибо большое, Людмила Романовна. Я знаете, что хотел сказать? Не бросайте нас пока. Вот у меня есть такая мучающая меня мысль все время. Вы не поверите, но я считаю, что женщина обязана, должна быть счастлива. Потому что если она... Это ее такая обязанность тяжкая по жизни. Потому что удивительная вещь, если женщина не будет счастлива, то не будут счастливы ее мужчины, ее дети, ее родители. И вообще не будет счастья миру вокруг. Вот это вот... Счастье – удивительная обязанность женского рода. Поэтому, возможно, и существует понятие только женского счастья. Потому что женщина, собственно говоря, для мужчины, она ведь и есть счастье. И поэтому какое же иное счастье у мужика, в общем, может быть? Есть удивительная история, всем вам хорошо знакомая. Это история про ящик Пандоры. Вообще, я привык, как бы так, не очень привычно смотреть на классические мифы. Но давайте вместе подумаем. Да, Пандора – это, собственно, греческая Ева. Имя ее, между прочим, обозначает «всем одаренная». Гефест по заданию Зевса смешал воду и землю, и прах земной, и сделал Пандору. Зевс, разозленный на Прометея, как известно, тем, что он похитил для людей огонь у богов, создал ее в отместку людям. Видимо, тогда на земле жили несчастные люди, одни мужчины. Для них Прометей украл огонь. Зевс же подарил Пандоре ящичек. Она соблазнила слабоумного Эпиметея. Это родной брат Прометея. И хотя вот этот вот очень недалекий человек уговаривал ее ничего не брать от Зевса в подарок, она, тем не менее, взяла. А дальше в мифе следует потрясающая деталь. Эта деталь заключается в том, что Пандора, которая была одарена всем, кроме того, была чрезвычайно хитроумна, была глубоко несчастлива замужем за очень недалеким мужем. И вот это-то вот несчастье, оно, собственно говоря, и вызвало тот факт, что она стала, что главным для нее в жизни стала не любовь к Эпиметею, а любопытство, которым ее щедро снабдил Зевс. А любопытство, конечно же, не дало ей возможности и, как бы, не открывать запретный ящичек. Она его открыла. Оттуда высыпались все беды на землю. И только надежда там, она на дне ящичка сидела и попискивала: «Выпусти меня, выпусти меня». Но Пандора прямо перед ее носом захлопнула крышку, и надежда осталась сидеть в ящике, как известно, согласно мифу. Так вот, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что миф-то на самом деле о том, что если женщина несчастна, то она начинает вовсю пользоваться своим хитрым умом. И это приносит огромное несчастье человечеству, тому самому мужскому человечеству, которые там жили в полной темноте до явления Прометея и Пандоры. Вот ведь какая печальная история. Несчастливая женщина приносит несчастье всему миру. Здравствуйте, Галина Ивановна. Я слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Это мы вас слушаем. Я просто хотела сказать, вот вы в программе начали разговор с того, что в равной степени, что такое женское счастье, а что мужчина не может быть счастлив, что ли. Я вас услышала. И вот на эту тему мое личное мнение. В равной степени каждому дано в природе человеку, что мужчине, что женщине. Хочу привести пример из фильма «Обыкновенный Мюнхгаузен», когда самая конечная сцена, когда Олег Янковский в главной роли поднимается уже по веревочной лестнице, когда Марта кричит, нет, сначала она не покричала, он ей говорит, поворачивается, говорит, скажи мне напоследок что-нибудь. Она ему говорит, я тебя люблю. Он говорит, нет, не то. Я тебя буду ждать, нет, не то. И когда он поднимается дальше, она его прокричала, они подложили тебе сырой порох. Вот, говорит. Вот что такое. Спасибо большое, Галина Ивановна. Надежно. У меня на самом деле есть сомнения, поскольку горинская версия рассказов Распе. Между прочим, существует и такая версия по Распе о том, что барон Мюнхгаузен на самом деле был женщиной. Ну, вот есть такая версия. Поэтому про литературных героев вообще очень трудно. А если задуматься всерьез, то вот сцена, о которой вы говорите, она ведь тоже подтверждает примерно то же самое. Ну, нафиг ему лезть по веревочной лестнице на Луну, если этого не видит его любимая женщина. И не поддерживает, разумеется, тоже. Так вот, утверждаю я, чисто мужского счастья не бывает. Мы так придуриваемся, как вот в этой хорошо знакомой всем песенке. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento. Si vedrà. Una parola ancora. Parole. ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte accende quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Серебряные нити. О женском счастье мы продолжаем говорить на радио России. Замечательно на сайте у нас пишет наша постоянная участница Наталья из города Климовска. Цитирую: «По моим ощущениям, женское счастье – это что-то полноценное, объемное, долгосрочное, глубокое, неслучайное и плодотворное. Это творение любви и пребывание в ней. Очень желательно, конечно, чтобы любовь была взаимной. И женское счастье – это когда хочется делать что-то хорошее для любимого человека, хочется самой становиться лучше, и когда это получается и делает счастливым любимого. Быть нужной для чего-то большего, чем ты сама – это счастье. Стараться ради другого, ради себя и ради нашего «мы». Мне кажется, женское и вообще семейное счастье невозможно, когда двое не приходят в отношениях к ощущению этого «мы», как активной единицы семейной жизни, и которая так построена, что не приводит к ограничению каждого в стремлении оставаться и становиться собой, развиваться. Это как-то сложно выразить и представить, но я пытаюсь. И, конечно, с моей точки зрения, женское счастье невозможно без рождения и воспитания детей, без проявления материнской любви. И при этом очень важно, чтобы мужчина желал рождения детей не меньше, чем женщина, и любил их. Вот такие, по-моему, абсолютно замечательные слова. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Я тоже хотел поделиться своим впечатлением, мнением, да? И вот мне кажется, что счастье с мужчиной, да, оно бывает только в начале. И счастье дают нам дети, те, которые у нас родятся, да? Но ведь и с ними счастье бывает только в начале. А потом, когда они вырастают. Да. Ну вот я уже пенсионерка, и вот окончила два института. Это к чему говорю, что я работала в разных структурах, да? И вот так сказать, чтобы кого не спросишь, вот по душам, да, все на мужчин говорят, надоел. Это, и начинают рассказывать чуть ли не до слез, что все плохо. Я не встречала, чтобы у кого-то было хорошо. А я вот думаю, причина даже вот в самих мужчинах. Вот сравните 60-летнюю женщину и 60-летнего мужчину. Женщина красивая, подтянутая, а в 60 лет мужчина опускается, на него невозможно смотреть, не хочет одеваться. Без слез. А? Без слез невозможно смотреть, да. И не хочет вот, одеваться сам. И поэтому для меня, вот и вот для моих подруг вот так, счастье – это природа, это искусство, все имеется в виду, живопись, литература, и общаешься только с подругами, хотя в одной квартире живет муж, просто вот как родственник. То есть даже как не родственник, спасибо. Нет, родственник. Не будем говорить родственник, просто родственник, и все. А счастья никакого нету. По-моему, мужчины нас обидели. Спасибо, Людмила Васильевна, с праздником вас. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, мне 70 лет, я имею и среднее образование медицинское, а высшее физиолог высшей нервной деятельности, генетик. Вы понимаете, настоящая любовь, она же проходит со временем. И остается привычка, ты уважаешь человека. Спокойно, все. Ты сама выбрал такого мужа. Значит, грамотного, умного, чтобы ты у него могла чему-то поучиться, посоветоваться. Он у тебя, понимаете? Тогда... А еще когда ребенок родится, это вообще счастье. Вот в этом и счастье. А любовь сама по себе, как вот, когда первая вот свеча прям вот загорается, да, это же проходит все. Вот ведь что-то прервалось у нас. Ведь сложно очень сделать так, чтобы не прошло. Действительно. Так что же делать? И можно ли как-то сформулировать вот это самое женское счастье? Да мне кажется, что в том числе и миф о Пандоре... сформулировал это самое счастье. По-своему, и миф об Адаме и Еве тоже. Ведь женщина, в отличие от мужчины, это принцип воплощения. Не мужчина воплощает счастье на земле. Счастье воплощено в женщине. Только она может что-то такое, что мы, наверное, привычно называем интуицией, воплотить на земле. Мне кажется, что Наталья именно это имеет в виду под словами творение любви. Потому что мужчина, конечно, может много чего натворить и умом, и делами, и творчеством своим. Однако ведь поразительная вещь. Не оценит этого женщина в превосходной степени, хотя бы одна. Вот та, которая дома с тобой живет, как с родным человеком. Цитирую Галину. И бессмысленно это все, никому не нужно. В пустоте все твои творения, ум, жизненный опыт или нудеж с бурчанием пополам. Он должен ее восхищать, даже если нам обоим и 70 лет, и больше. Женщина дает возможность счастью воплотиться на земле, в некотором пространстве, которое мы, наверное, точно или не точно, называем пространством любви. Это от женского суда в конечном итоге зависит осмысленность мужских женщин. А если мужчину это вообще не интересует, таких мужчин, в общем, достаточно много было в истории, то тогда этот мужчина сам по себе никогда счастлив не будет. Пример Иосифа Виссарионовича Сталина, мне кажется, знают все. Поэтому со женщиной функция воплощения счастья. И в этом ее независимость удивительная. Вот, конечно, уже больше 100 лет женщина фактически имеет равные права с мужчиной. Я сейчас не про споры и не про все то, что как бы вокруг этого происходит. И поэтому захотела, подарила счастье. Самое главное, чтобы женщины научились это чувствовать, вот эту свою роль проводников, воплотителей и дарителей счастья. Дело в том, что мне кажется, что женщина становится несчастной, когда в нее, в ее жизни интуицию, чувство, сердце, пространство любви заменяет один сплошной ум. Ум по-разному реализуется в карьере, там, в науке, в искусстве порой. Однако это симптомы несчастья, эти те самые симптомы, с которыми разрушается мир. Это только кажется, что женщина всегда и во всем зависит от мужчины. Мужчина ровно столько же, если не больше, зависит от женщины по той простой причине, что она его счастье. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Она его свобода. Мы же много говорили о счастье. И мне кажется, что женщины должны научиться не бояться терять свою материальную зависимость от мужчин. Потому что... Я понимаю, что я страшные слова произношу. Потому что вот этот талант воплощения жизни и талант воплощения пространства счастья и пространства любви – это колдовство, магия женского рода с юности и до старости. И если женщина чувствует в себе эту способность дарить счастье людям, человечеству, искусству, то никто не может у нее этой способности отнять. Самое главное, чтобы она в эту способность верила. Потому что если у нее в душе играет солнышко, то, несмотря ни на какие материальные беды, это ведь наша история очень хорошо показывает, история наших мам, бабушек. Вот если у нее в душе солнышко играет, самые страшные вещи послевоенных лет вдруг проходят как-то сами собой. Беды начинаются тогда, когда женщины теряют способность верить в свое счастье. Вот так я представляю себе этот волшебный дар. Я желаю всем женщинам, чтобы они научились в это верить и чувствовать себя носителями счастья. Спасибо всем, кто позвонил, и с праздником вас еще раз. Эти праздники все время заставляют меня пропускать одну дату. Дата эта 6 марта, день рождения моего любимого писателя Фазиля Абдулловича Искандера. Я предлагаю поздравить его с днем рождения, пусть с опозданием, но в ближайшую среду, 14 марта, все мы вместе, и поговорить о его замечательном романе «Сандро из Чегема». Почему я сейчас вспоминаю дедушку Сандро? Потому что мне кажется, что этот роман, книга эта, нам сейчас снова нужна, как никогда раньше. Фазиль Искандер, Сандро из Чегема, тема следующей программы. Спасибо всем. Спокойной ночи. Anche se eri totalmente pazzo, eri